а!» — воскликнула от неожиданности дочь губернатора и уперлась в меня взглядом голодного волчонка, зло пыхтящего на меня и яростно желающего расцарапать мне лицо. «Ао, она не девушка с огоньком, а прям огонь-баба, теперь неудивительно, как ей удалось стать пиратской королевой. Одно неверное движение, и я тебя пристрелю». «Поняла», — она закивала, но огонь в глазах не исчез, а лишь чуть-чуть поутих в ожидании первого же шанса на побег. Перестав разводить полемику, я потянул ее за руку вниз, где тут же застал вовсю сортирующих золотые украшения по мешкам пиратов. «Пиратов лишь могила исправит», — прошипел я себе под нос с ноткой обреченности, внутренне пообещав, что после этого они у меня будут драить палубу не один день. Но резко мне стало не до этого, так как в следующую минуту на первый этаж особняка ворвались пираты, те, что не наши, а члены проклятого экипажа. Секунда. Вот они встретились с нами взглядами, из-за чего между нашими сторонами на какое-то мгновение повисло неловкое молчание, но, видимо, прочитав во взгляде друг друга ответы на все вопросы, закричали: «Конкуренты!» Кто это выкрикнул, я так не увидел, но это послужило сигналом для начавшейся бойни. Бах, бах. Огромный зал сразу заволокло пороховым дымом и громкими выстрелами, и если против моих бойцов выстрелы были весьма эффективными, то противника попадание наших снарядов лишь замедлило. Они лишь на какой-то момент замерли, сопротивляясь кинетической силе пуль, чтобы в следующую минуту с яростными оскалами двинуться на нас. «Ублюдки, перестаньте тупить и бросайте сеты», — напомнил я своим растерявшимся оболтусам, что поспешили быстро исправиться, благо большинство бойцов находились на втором этаже и смогли толково воспользоваться перевесом в высоте. Поднимавшихся по узкой лестнице противников тут же настиг неожиданный сюрприз сверху в виде упавших на них утяжеленных сетей. Что за фигня? Сухопутные крысы. Моментально оказавшиеся в ловушке пираты тут же начали бросаться различными оскорблениями, пытаясь выбраться из сетей. Поняв, что их не так и легко снять, они решили перерезать их, но кто им даст это сделать? Точно не я. Счастливого спуска, зомбарики. Прямо перед ними возник я, и пока противник непонимающе уставился в мою сторону, со всей силы толкнул ногой ближайшего проклятого пирата в живот. Полученный импульс подействовал на них как на домино, и они всей своей компашкой покатились вниз с новой волной проклятий уже в мой адрес. Но на этом бой не останавливался, так как остальные их напарники, кто не попал в сети, начали нас расстреливать, но недолго. Современное оружие можно смело считать штукой одноразовой, ведь пока ты успеешь его перезарядить, тебя уже дважды подстрелят и убьют. Так что, отстреляв имеющийся боезапас, они вынули свои топоры и сабли и ринулись на нас, не обращая внимания на орущих под их ногами товарищей. И хотя нас было вдвое больше, я не тешил себя иллюзией победы в честном бою против проклятого экипажа. Они же, блин, бессмертные. «Ребята, бросайте ядра», — скомандовал я, отчего лица противников тут же перекосились от вида тех самых ядер, соединенных дополнительно цепями и летящих теперь им на головы. «Бух, я вас убью». Ожидаемо, что подобное их не убило, но с вывернутыми в разные углы головами сражаться против нас стало труднее. «Я так не думаю», — разочаровал я его, заламывая ему руки и тут же надевая на них кандалы. Пускай подоспевшие бойцы с боязнью смотрели на никак не желавших умирать коллег по ремеслу, но мой злой взгляд оказался куда страшнее, из-за чего они быстро спохватились и ринулись обездвиживать мертвяков, которые с небывалым красноречием обещали сделать с ними всякое поганое. «Черт, а где девка?» Только сейчас я заметил пропажу дочери губернатора. Пока я сражался с живыми мертвецами, она снова куда-то пропала. Осмотрев пустые комнаты, я вдруг приметил ручку двери в стене. Тихо подойдя поближе, я с револьвером перед собой резко открыл потайную дверь, чтобы в следующее мгновение встретиться с обжигающим взглядом девушки. «А вот и ты, мое золотце!» Искренне оскалился я, глядя на золотую монету, висящую на груди Элизабет. Но та неправильно поняла мой взгляд, из-за чего возмущенно прикрыла свою грудь, отчего я еще искреннее оскалился и хохотнул, осознавая комичность данной ситуации. «Переговоры!» — воскликнула она, думая, что я буду ее сейчас убивать, если не хуже. «Я требую встречу с капитаном. Согласно кодексу пиратов, у меня есть полное право на встречу с капитаном. Черт, мне иногда кажется, что я единственный, кто этот гребанный кодекс не читал, да даже в глаза ни разу не видел. Ты имеешь право, а сейчас пошли, у нас не так много времени». Ухватив ее за руку, я двинулся на выход, но задержавшись, посмотрел на остатки своего отряда. «Эй, вы берите парочку этих бедолаг и за мной!» Приказал я бойцам, прихватить парочку членов проклятой команды, после чего направился дальше к выходу, слыша, как с каждым метром все сильнее нарастает шум утопающего в крови города. А теперь осталось самое сложное – выбраться отсюда живым. Глава 15. Ночь живых мертвецов. Брах. С громким треском неизвестно которая по счету башня форта Чарльза, главной цитадели Великобритании на Карибах, и так пребывающая в полуразрушенном состоянии посыпалась как карточный домик. «Задери меня, морские черти!» Потрясенно пробубнил Агни, отвернувшись от разглядываемой фигуры. Он уже какое-то время наблюдал за тем, как один единственный корабль безнаказанно терроризирует целый 20-тысячный город и военную морскую базу одной из полноправных властительниц морей. Хотя, в защиту обороняющейся стороны стоит сказать, что противник у них непростой. Черная жемчужина. Корабль полностью соответствовал своему названию. Он был черным, словно сама ночь, а паруса цвета вороньего крыла были изъедены многочисленными дырами, так и намекающими на полную сражение историю. Обгоревший корпус был до сих пор покрыт толстой сажей, иногда поблескивающей в лучах лунного света темным сиянием под стать имени. Все это позволило кораблю беспрепятственно зайти в гавань, оставаясь до самого первого выстрела никем не замеченным. Положа руку на сердце, даже он, кто был заранее предупрежден о скором прибытии корабля и всю ночь специально разглядывал морскую гладь, не заметил его, вплоть до самого последнего момента, пока десятки пушек одновременно не окропили море огнем, выплевывая многочисленные ядра прямо в крепости, освещая мрачный силуэт легендарного корабля. Но основное внимание Агни привлек не идеальный ночной камуфляж судна, не его команда, высадившаяся в порту и начавшая там истинную резню, а сам корабль, за которым он внимательно наблюдал из данного ему капитаном бинокля, желая подтвердить или опровергнуть многие слухи и легенды, витающие вокруг его существования. Мля, и вдруг он об этом пожалел. Благодаря столь чудной подзорной трубе, даже издалека он мог в первых рядах наблюдать за нападающими. Поначалу он не увидел в них что-то особенное. Да, они явно безбашенные ребята. Да, их репутация возникла не на пустом месте, но что в этом особенного? У каждой третьей команды пиратов, что протянут больше 5 лет, будет такая репутация. Так что же в них особенного? Ответ пришел неожиданно быстро. Стоило только темным тучам разойтись, а членам команды попасть под пробившийся сквозь них лунный свет, как Агни чуть не вскрикнул, словно какая-то нежная девица. Корабль, как и сама команда, до этого пышущие жизнью, вмиг предстали перед ним в другом свете, в виде живых скелетов, покрытые редкими лоскутами мяса. Даже ручную обезьянку не обошла подобная участь. Заметив это, Агни удивленно уставился на примата, явно самого необычного, даже в компании мертвецов, но вдруг хвостатый резко повернул голову, посмотрев, казалось, прямо на наблюдавшего за ним мужчину и в крике оскалил свой череп. «Я-а!» Крик, словно забыв про расстояние, оказался услышан пиратом. «Ебушки, воробушки!» Агни тут же скрылся за палубой, мысленно благодаря своей расторопности и идее капитана пришвартовать корабль как можно дальше в стороне от города, а его строгий приказ затушить все источники света позволил избежать жадного взгляда мертвецов. По крайней мере, он на это надеялся. А у капитана чугунные яйца, если он на таких страхообразен решил охотиться. Кривая улыбка само собой озарила лицо первого помощника, стоило лишь ему вспомнить о задумке их нового капитана. Человек, вынырнувший будто ниоткуда, он сразу нашпиговал своим невероятным пистолем половину прошлой команды и в одиночку захватил их корабль. Здесь вроде бы нужно было бы стыдиться своего ничтожества, но Агни смотрел на это по-другому. Для одних бедствие, в то время как для других возможность. Тем более, что новый капитан был достаточно харизматичным и неприжимистым скрягой, в отличие от прошлого, жадного ублюдка. За такого человека нужно держаться, он не будет мелочиться и играть мелко, а значит, у последовавших за ним есть шанс достичь чего-то выше, чем судьбы рядового пирата, которому предначертано, если не погибнуть при грабеже которой торговой шхуны, так спиться где-нибудь в пабе, а после оказаться обглоданным местными свиньями. Бум! Его внимание вновь привлек бой, а точнее уже взорвавшееся судно, посмевшее прийти на помощь городу. «Ребята, давайте поскорее возвращайтесь уже», — попросил он в пустоту, высматривая плывущие от берега лодки, но они все не спешили появляться. Пока одни похищали дворянок, вторые напряженно выжидали, третьи вовсю сражались, с пиратами. Бах-бах, черт, если бы мне кто-то недавно сказал, что я буду воевать на другой стороне, да еще и обрежусь в это, то я бы ему сразу смачно в лицо плюнул, а после приложил бы пару раз. Пожаловался превратностям судьбы Джо, отстреливая своих коллег в униформе британского флота. Конечно, он делал это, чтобы не столько спасти жизни мирных граждан, сколько чтобы не быть убитым самому. Якорь вам в глотку, такое чувство, что эти ублюдки никак не кончатся. Удивившись количеству уже убитых и все еще прущих в бой пиратов, Джо недовольно обратился к Громиле. «Боба, где та гребаная кузница? Она точно должна быть где-то тут», — почесал голову Громила, одетый в явно малый для него военный камзол. Конечно, такой наряд, да на таком непривычном персонаже вызывал диссоциацию у увидевших его, но никто так и не попытался подойти и спросить, как это так получилось. Время было неподходящее, чтоб я еще раз доверил тебе вести нас, страдающий проговорил Джо, опустошая заряды коих по счету пистолей, которых у него хоть и много, но и они были не бесконечны. Боба, ищи быстрее, у меня нет времени ждать, пока эти черти решат не грабить местных, а отправить нас на дно. Думай головой, а я тебе пирожок куплю. Я стараюсь, гаркнул тот, схватив пробегающего рядом человека и швырнул того об стену, да так, что только кости потрескались. Смирив взглядом поломанного человечка, Джо мигом изменил свой тон на более ласковый. Ну, ты ищи, ищи, а я не буду тебе мешать. В то же время, пока они искали того злополучного кузнеца, битва в городе продолжалась. Благодаря своему обширному опыту, Джо с легкостью мог отличить пирата от простого гражданина, мародера или смельчака, поэтому даже в ситуациях, когда было легко запутаться, кто был против кого и за кого, он без проблем находил свои цели и тем быстрее заметил один странный момент. «Я готов съесть свою шляпу, но этого ублюдка уже 4 раза убивали, причем я это делал уже 2 раза», — возмущенно проговорил он, наблюдая, как один из атакующих в примечательном красном головном уборе и низкий ростом разбрасывает подожженные им гранаты, при этом во весь голос смеясь. Как вдруг этот бесящий персонаж остановился перед одним из местных ополченцев со шпагой и бросил ему под ногу гранату, но фитиль, догорев, так и не взорвался, чем не слабо удивил обоих и свидетелей в лице Бобы и Джо. «Везунчик», — подумал Джо, пока парнишка не получил серебряным подсвечником по затылку, коллегой неудавшегося подрывника, или нет. «Эй, Боба, а это не наш клиент?» Морда вырубленного парнишки показалась пирату знакомой. «Он, а вот и кузница», — подтвердил его напарник, и ткнул пальцем в ту самую кузницу с красивой статуей рядом. И он готов был съесть сапоги, если они уже 3 раза не проходили мимо нее. «Боба, чтобы я еще раз тебе доверил вести нас», — в который раз пообещал Джо, на ходу подхватывая свою цель, без которой капитану на глаза попадаться было смертельно опасно. Повезет, если пристрелит, а может еще и как-то проклянет, например, на потерю мужской силы. Он может уже не раз подобные угрозы можно было слышать от него, а проклял ли он кого-то уже или нет, то неизвестно. Кто же признается, а что я? Взвился Боба, на что молодой испанец только многострадально вздохнул, после чего покрепче схватил под руку спящую принцессу, ускорил свои шаги. Пора отступать на корабль, а по дороге им наконец-то улыбнулась удача, впервые за этот проклятый день, ведь они встретились со 2-й командой под руководством капитана. «Капитан, мы здесь, эй, подождите нас», от лица сержа. «Хоть мы и двигались по окраине города к заранее подготовленным лодкам, но безопаснее от того дорога не сильно стала. Шальные ядра хоть и реже, но долетали даже до нас, что говорить о тех же паникующих жителях, пытающихся унести свои ноги, свою семью и свое добро подальше отсюда, вперемешку с решившими поживиться мародерами. Короче, медленнее, чем желательно, но мы уверенно продвигались к оговоренному месту встречи, а в один момент мы даже пересеклись со 2-й группой, а точнее ее осколками в виде моих 2 верных офицеров, но самое главное в компании с еще одной целью. «Уилл!» — воскликнула Элизабет, увидев своего знакомого и будущего возлюбленного. «Но тут бы я поспорил. Знаешь, я начинаю ревновать. Меня-то ты так рьяно не встречала». Недовольно пожаловался уже я, но та ничего не ответила, лишь одарила меня злобным взглядом. «Ох, какая злюка! Подумаешь, похитил из-за чего дома, перед тем его разграбил. Вижу, вы справились со своей миссией». «Так точно, капитан», — задорно рыкнула оба, вклинившись в нашу колонну. «А где остальная часть вашей команды?» — поинтересовался я. «Ведь мне повезло потерять лишь 2 бойцов, А у них что, лишь только они двое выжили, мы разделились, чтобы найти паренька. Скажу честно, это было тяжело, ему на одном месте не сиделось и, он будто зная, что мы идем за ним, бегал по всему городу. Пожаловался мне мой первый стрелок, видимо он действительно сильно задолбался гоняться за парнишкой. Насчет поиска остальной команды, мы эту тему не поднимали, никто не был тупым, чтобы идти их искать и сообщить о завершении миссии в этом пылающем городке. Да и, если правильно помню момент из фильма, то согласно кодексу самих пиратов за отставшими членами команды пираты не возвращаются. Даст бог они сами о себе позаботятся. Ай! Вдруг воскликнула моя живая ноша и припала к земле, ухватившись за свою ногу. Нога, горе ты мое! Вздохнул я и подхватил ее на руки, чтобы через мгновение закинуть на плечо. «Эй, отпусти меня, грязный пират!» Негодующе воскликнула леди и начала вырываться, почувствовав мою руку на своем нижнем полушарии. «Хлоп! За каждый плохой проступок последует соответствующее наказание. Сквернословная девочка!» Улыбнулся я, еще раз звонко хлопнув ее по попе под легкие смешки части команды, отчего она перестала вырываться и необычно притихла, явно не желая давать мне больше поводов, чтобы подвергнуть ее прилюдной порке, а жаль, попка у нее упругая. Остаток дороги до заранее приготовленных лодок мы преодолели без лишних эксцессов. Забравшись в лодки и погрузив как всю живую и неживую добычу, так и мешки полные вполне материальных сокровищ, мы же пираты, отчалили. Раз-два, раз-два, на правах капитана я начал подбадривать своих подопечных, чтобы они поскорее плыли, пока один из пленных не выбросил изо рта кусок ткани и как не закричал: «Караул! Похищают! Спасайте!» Громко заверещав, он обратил внимание на нас: «Вы хоть знаете, что мы с вами сделаем? Да я вас лично!» Противный голос принадлежал лысому члену проклятой команды, а рядом с ним лежал его напарник, который активно его подбадривал своим мычанием. «Дайте ему хлебнуть водички!» Приказал я своим ребятам, на что они тут же погрузили его с головой в воду, где он сразу потерял шанс каким-то чудом докричаться до своих. «Он же сейчас захлебнется», — возмутилась наивная Элизабет. «Очень сомневаюсь, очень», — многозначительно возразил я, поглядывая за все неутихающим боем в городе. Город пылал, да так сильно, что даже запах морского бриза не мог перебить тот запах гари, разносившийся по округе. Черная жемчужина даже не думала прекращать атаку, ее бессмертная команда все так же продолжила резвиться в поисках того, что я уже увел у них из-под носа. Снова осмотрев свою добычу, я не смог не улыбнуться. Ну а как же, Уилла Тернера схватил, золотой амулет забрал и даже в качестве бонуса прихватил губернаторскую дочь. Все пункты плана выполнены, даже сверх меры. Помаленьку и под возмущенные бульки нашего пленника мы добрались до грешной девы, уже готовой на всех парах уплыть как можно дальше от этой войнушки. «Капитан, наконец-то вы прибыли. Все в порядке? Что нам делать?» Едва забравшись на палубу, я тут же был взят в оборот своим первым помощником, который жаждал знать мои дальнейшие планы. «Поднять якорь, и на всех парусах валим как можно дальше отсюда», — кротко и ясно приказал я, а по его глазам увидел, что этот приказ ему очень даже понравился. И пока матросы начали выполнять свои обязанности, побросав на палубе награбленное добро, я решил заняться пленными. «Этих двоих плотно свяжите и забросьте в трюм», — кивнул я на пленных пиратов, которым явно не понравилась моя идея. Они начали меня костерить, на чем свет стоит. Пусть проклинают, проклинают, но потом пусть не сердится на мою мстительность. Этого тоже связать и в карцер. Уилл даже не дернулся на мой приказ, все так же пребывая в царстве Морфея. «А вы, голубочка, пройдемте со мной в каюту капитана». Покрепче подхватив под руку оставшуюся пленную, я потащил ее в свою каюту, отчего опять заработал порцию злых взглядов. Бедный я. В то же время, за моей спиной пылающая бухта с обворованными пиратами начала понемногу удаляться, пока и вообще не исчезла из поля зрения. Глава 16. Допрос с пристрастием. Затолкав вырывающуюся Элизабет в свою каюту, я напротив не последовал за ней, а остановился прямо в дверях. «Сиди тихо и ничего не трогай, пока не вернусь, и я не советую тебе пытаться сбежать», — предупредил ее, наблюдая за тем, как бойкая девушка уже вовсю начала активно оглядываться по сторонам в поисках выхода или чего-нибудь да поувесистей. «Хотя можешь попробовать, если хочешь поближе познакомиться с моей командой. Думаю, мои голодные до женской плоти головорезы будут очень даже за провести с тобой время и пообщаться тет-а-тет. Аристократическая бледность моей пленницы тут же решила взять новые высоты красоты, приближаясь к цвету белого фарфора, давая понять, что девушка поняла мой намек. Я настоятельно требую. Подождите. Моя добыча попробовала что-то сказать в ответ, но я, не обращая больше на нее внимания, захлопнул дверь каюты, прямо перед ее милым личиком, тем самым отрезав ей единственный путь наружу, или наоборот внутрь. Тут как посмотреть. О моральных качествах своей команды, а точнее об отсутствии данных, я знаю не понаслышке. Корабль тем временем под покровом ночи стремительно мчался по волнам, уходя все дальше от пылающей гавани, но главное, что меня радовало, так это то, что черная жемчужина не спешила нас догонять, все так же продолжая свои атаки на Порт-Роял. А значит, Барбоса еще не осознал, что кто-то умыкнул из-под его носа столь желанную цель, а когда все же поймет, то даст Калипсо, мы будем очень-очень далеко. Мой авантюрный и невероятно дерзкий план был исполнен сверх всяких ожиданий, что меня на самом деле удивило. Мысленно я был готов ко всякому неожиданному трындецу вплоть до прямого боя со всей командой мертвяков под канонаду наших пушек. Но этого не произошло, слава богу. Я хоть и адреналиновый маньяк, но умею трезво воспринимать собственные возможности и шансы выжить у меня в такой мясорубке были весьма маленькие. Увидев, что на палубе моего участия уже не требуется, я спустился в трюм и направился к своим немертвым пленным за так необходимой мне сейчас информацией. Не просто же так я их сюда тащил. Двигаясь по узким коридорам трюма корабля, я стал свидетелем того, как из помещения, отведенного под камбуз, кухню, резво выбежал Борода, крепко держа в своей пасти ножку курицы. Похоже, не я один сегодня получил желанную добычу. Оскалился я пробежавшей мимо меня наглой морде. Дьявольское отродье. Вслед наглому кошаку из камбуза начали доноситься рьяные угрозы нашего кока, продолжавшиеся до тех пор, пока в дверях не появился я, отчего мужичок аж поперхнулся, запнувшись на полуслове. Я польщен, кем-кем, но отродьем дьявола меня еще не величали. Не давая ему осмыслить мои слова, я двинулся дальше по кораблю, обходя разные бочки, тары, ящики, гамаки. Черт, чего тут только не было, и все это под стуки волн, скрип досок, в также хорошо слышный гам и хохот радующихся добычей и теперь делящихся своими впечатлениями пиратов с палубы. Блин, я только сейчас осознал, что мне напоминает корабль, самую настоящую коммуналку. Даже хуже, ведь в одном таком деревянном гробу могут жить сотни людей, находясь неделями, а иногда и целыми месяцами в тесноте, обиде и безустойчивой земли под ногами. Да и еще убежать некуда, ведь вокруг только море и разное, часто зубастая морская живность. Но такая интересная мысль тут же улетучилась, стоило мне подойти к карцеру. Я тебя глаз проколю, а потом высосу. Слышите, сухопутные червяки, освободите нас, сейчас же, сыны портовых шлюх, когда мы выберемся, то ваши жопы на мачты натянем. Нет, вам уже трындец, руки убери, а то я тебе затрав в задницу через глотку, и каждого члена комнаты, включая вашего капитана, разложу прямо на палубе, чтобы вы смотрели. С каждым шагом все отчетливее слышались различные угрозы от наших пленных, включающие в себя проклятия, обещания и клятвы сделать много разного нехорошего с захватившими их пиратами. И что удивительно, пока я слушал, они ни разу не повторились. Вот это я понимаю словарный запас. Войдя в помещение, я тут же увидел парочку схваченных нами горе пиратов. Один был невысокий и округлый, с блестящей залысиной в центре и очень длинными волосами по бокам. Второй был долговязым, сухим и одноглазым, один глаз ему заменял деревянный протез. Примечательную парочку мы, оказывается, поймали. Вроде как в первом и последующей паре фильмов они даже сыграют второстепенные роли. Глаз долговязого так вообще один из 9 песо, если правильно помню. Мои ребятки упаковали их от души, обоих подвесили за руки между балками, а также надели на их ноги кандалы, тем самым натурально распяв их в камерах карцера. Но из-за их немертвой природы это положение не причиняло им какого-либо дискомфорта и отнюдь не мешало словесно измываться над пленившими их пиратами, собравшимися вокруг них. Мои ребятки тоже хороши, в ответ принялись с интересом клуба вивисекторов забивать брюхо одного из них самыми разными железками. Я как раз застал момент, как один из пиратов в раздражении от очередных угроз воткнул толстому кинжал в бочину и с удовольствием на лице начал тот проворачивать, надеясь причинить пленнику как можно больше боли, тому хоть бы хны, что только раздраконивало моих ручных головорезов. «Смотрю, мои оболтусы не дают вам заскучать у нас в гостях», — констатировал я очевидный факт, подходя к пленным, пока немногочисленные зеваки тут же решили ретироваться, оставляя моих офицеров, меня и гостей наедине. «Я очень рад это видеть». Схватившись за один из кинжалов, я резко вытащил его и уставился на место ранения. Вместо привычных струй крови, льющихся на пол, новообразованная дыра тут же начала затягиваться, так и не проронив ни капли крови. «Очень интересно». Клац. Перед моим носом тут же щелкнули зубы одного из них, который долговязый, но я даже не дернулся, отчего зубастый пленник только скривился, не добившись от меня ожидаемой реакции. Взглянув в его глаза, точнее глаз, я заметил в нем неумело скрытую настороженность, злость и тревогу. Они явно не настолько спокойны и уверены, как пытаются нам показать. «Освободи нас, а то наш капитан», — продолжил свою шарманку второй, но был тут же перебит. «Ваш капитан Гектор Барбоса, как и остальные его ублюдки, пытается найти то, что мы благополучно увели из-под вашего носа. Проклятую золотую монету ацтеков и потомка прихлопа Билла». После этих слов лица обоих пленных тут же стали настороженными, после чего они недоверчиво переглянулись между собой, чтобы снова перевести взгляд не меня. «Что ты от нас хочешь? Не просто так же ты нас схватил?» — неуверенно спросил долговязый. «Я хочу узнать от вас, где находится ваша сокровищница с ацтекским золотом, где находится остров мертвых и Сладимуэрти». Юлить в данном вопросе мне не было смысла. «Хех, и зачем нам это говорить?» — постарался небрежно улыбнуться лысый мертвец, под настороженный взгляд своего товарища. «Скоро капитан заметит нашу пропажу, а затем настигнет вас. От черной жемчужины еще никто не убегал, а там мы просто заберем то, что наше по праву». «Так каков ваш положительный ответ?» — решил удостовериться я, прежде чем приступить к допросу. «Мы ничего не скажем», — решительно ответила двоица, веря в вышесказанное. «Явно уповают на тот факт, что мы им ничего не могли сделать первой встрече, лишь захватить. Они бессмертные, не чувствуют боли, голода, жажды. Придется их разочаровать. Мы все скажем», — уже другим голосом верещали они, пытаясь друг друга перекричать. «Да, все-все, как я этого добился? О, достаточно просто, стоило их только вытащить на палубу и каждого из них привязать к 12-фунтовой пушке, с неприкрытой угрозой сбросить на дно океана, как от их решимости не осталось и следа. Уж сильно они не желали провести остаток вечности на дне океана». «Карту», — скомандовал я своим помощникам, которые тут же ее принесли, а пока двое других приподняли проклятых пиратов, чтобы они могли указать местонахождение острова, где находится тот проклятый остров. Ткнул я карты им в лицо. «А во, какая точная карта!» — воскликнул долговязый, удивляясь неимоверно детальной для этого времени карте, отчего даже на мгновение забыл о своем бедственном положении. «Ребята, выбросьте одного из них за борт», — решил я их чуток замотивировать. «Не надо, сейчас найдем. Господа, подождите, всего мгновение», — снова закричали они. Уж больно им не нравилась идея на собственной шкуре узнать, кто там обитает на дне морском. «Смотри, вот остров Барбадос, мы его же проплывали, когда двигались с запада». «Точно, а потом был архипелаг из мелких островков, этот, да?» Пока они активировали все свои немногочисленные умственные способности, чтобы дать нам местоположение острова мертвых, я спокойно ждал, даже не переживая, что они попробуют меня где-то обмануть, ведь всегда можно вернуться к принудительному воспитанию через ныряние. «Нашли, вот здесь он и находится», — после небольшого минутного совещания воскликнул лысый, который, если судить проскочившим в моменте словам, был дядей долговязого. «Ничего себе, прям семейный подряд, потомственные скелеты, хах!» — пришла в голову смешная мысль, отчего невольно улыбнулся подобному стечению житейских обстоятельств, но, видимо, как-то не так поняв выражение моего лица, оба пленника обеспокоились собственной безопасностью. «Да, но без нас вы его просто так не увидите, он покрыт непроницаемым туманом, да и скалы, там очень много скал». Начали они расчетливо набивать себе цену, не желая, чтобы мы их отправили на дно морское сразу после того, как они раскрыли нужную нам информацию. «Разумно, но мне было не до них. Что думаете?» — спросил я своих офицеров, относительно отмеченного на карте местоположения острова Мертвых. Судя по указаниям, он находился западнее Карибов, и его уже можно было отнести к Тихому океану, где-то недалеко от берегов Гаяны или Венесуэлы в границах 21 века. «Здесь ничего нет», – констатировал Игни, занимавший по совместительству должность корабельного картографа и навигатора. «Да, на моей карте там тоже никаких островов и в помине не было обозначено. То, что он не отмечен, не означает, что его нет», – напомнил я. «Ладно, проверить все же нужно, Агни, меняй курс». Не имея других вариантов, я приказал изменить маршрут. «А-а», как вдруг стоящий неподалеку Джонни по-мужски выкрикнул и содрогнулся всем телом, чтобы в следующую минуту вынуть оружие и начать тыкать им в разные стороны, пугая народ. Кто это был? Что это было? Все тут же непонимающе начали оглядываться. Неужели кое-кто перепил? Ёб твою перемать! Но тут же содрогнулся уже Агни и тоже начал дико оглядываться по сторонам. Что это было? Кто меня сейчас тронул? Агни, Джо, что с вами? Забеспокоился уже я. Не знаю, капитан. Я вдруг почувствовал, словно что-то горячее меня коснулось. Мне показалось, что я сейчас загорюсь, объяснил первым Джо, а другой в подтверждении закивал и продолжил нервно оглядываться по сторонам. «А-а-а!» Вдруг заорал Боба, после чего в панике пробежал мимо нас с дымящейся задницей, чтобы через мгновение перескочить через бортик и нырнуть прямо в море. «Призраки!» Забеспокоились пираты и тут же скосили взгляды на наших пленных. В принципе, логичное умозаключение. Они же между собой тоже настороженно переглянулись, а после синхронно ответили: «Это не мы». Подозрительно оглядываясь по сторонам, я пораскидал мозгами, относительно возможно источника этой паранормальщины, пока не вспомнил об одном варианте, который все бы прояснил. Я, кажется, знаю, что произошло, и не говоря больше ни слова, я двинулся в сторону своей каюты к очень любопытной варваре. Глава 17. Из дворянки в служанки. Некоторое время назад, оставленная в одиночестве пленница, почувствовав перед собой хлопок закрытой двери, Элизабет так и застыла с открытым ртом, но ненадолго. «Грязный пират!» Она возмущенно зашипела, не хуже персидской кошки, да еще выражение такое сделала. «Как он посмел передо мною дверьми хлопать?» Выросшая в любви и заботе, окруженная многочисленными слугами и достатком во всем, она явно была не готова к такому пренебрежительному отношению. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что жизнь ее не готовила и к похищению пиратами. Развернувшись к двери спиной, Элизабет перестала истерить и быстро успокоилась, поправив парой простых движений свисающие на лицо пряди волос, не забыв про себя проклясть пирата за разворошенное гнездо, и окинула внимательным взглядом свою временную тюрьму, освещенную скупыми лучами только вступающего в свои права солнца и парой догорающих свечей. Подхватив одну из последних в руки, она принялась детальнее обыскивать каюту капитана с мыслью, что было бы идеально найти какой-нибудь пистолет или кинжал для самообороны. Она помнила сальные взгляды, бросаемые на нее похитителем. Пускай она выросла под опекой отца и слуг, но нередкие пересуды слуг и услышанные разговоры в городе бывало описывали судьбы тех несчастных девушек, что оказывались в плену у пиратов. Книги, и тут же чуть не споткнулась о горку книг, сложенных прямо на полу, и много, вот чего-чего, а маленькую библиотеку я ожидала здесь увидеть в последнюю очередь. Поддавшись неожиданно вспыхнувшему любопытству, Элизабет подобрала одну из книг, уж больно интересно было узнать, что любит читать в свободное время пиратский капитан. Индийский трактат, Камасутра. Одними губами прочитала она название на обложке и раскрыла книгу. Хм, человеческие фигуры, что они делают, это похоже. С громким хлопком книга тут же была закрыта, а недавно бледное лицо Элизабет покрылось ярким румянцем. Извращенец, чего и следует ожидать от пирата. И тут еще целая гора таких книг. Узнав больше об увлечениях человека, к которому она попала в плен, Элизабет невольно проглотила ставшую вязкой слюну. Оставив нечестивые книги пылиться в своем углу, она ринулась дальше, начав рыться в остальных пожитках схватившего ее ублюдка, думая, что ее уже ничто не удивит, но все оказалось как раз наоборот. Каюта была полна разных диковинок. Широкое черное зеркало, висящее на стене, белые сундуки из непонятного материала, роскошные диваны, заваленные сомнительным добром. Остановившись перед громоздким столом с бортиками, она с трепетом начала осматривать размещенные на нем различные флаконы, засохшие пучки растений, банки с плавающими внутри органами, а то и целиком наполненные тушками каких-то ящериц и змей. А в центру этого всего стоял бронзовый котелок. Отлично, он еще и колдун. С ноткой обреченности вздохнула девушка, мысленно задаваясь вопросом, как же ей так повезло попасть в лапы пирата, извращенца, так еще и колдуна. Присев на ближайшее крутящееся кресло, она от нечего делать крутанулась на нем. Не будь сейчас она в подобных обстоятельствах, то, наверное, неплохо позабавилась от столь странной, но в то же время интересной задумки. Отбросив отвлекающие мысли, она заметила, что успела оказаться за куда меньшим столом, но заполненным не менее экстравагантными предметами. В отличие от предыдущего весьма мерзкого наполнения, на этом покоился вполне обычный набор для шитья и заготовки для кукол. Рядом был открытый ящик стола с кучей самих кукол, чей вид отдаленно напомнил схвативших ее пиратов. Куклы – это его хобби. Что еще я здесь найду? Поставил свечу на стол. Она достала несколько кукол из ящика, после чего, приблизив их к тусклой свече, начала пренебрежительно осматривать их, иногда тыкая иголкой, чтобы отметить неудачные швы. Какая дилетантская работа, швы неровные, хаотичные. Я бы такое даже себе не взяла, даже если бы мне за это доплатили. Ой, увидев, как одна из кукол задымилась, она обеспокоенно начала тушить ее. Надеюсь, он ничего не заметит. Вижу, кое-кто любит лазить в чужих вещах. Словно гром среди ясного неба прямо над ухом Элизабет прозвучал столь ненавистный ей голос, заставивший вздрогнуть от неожиданности, и даже играться с черной магией. «Милочка, а ты знаешь, что за такое раньше сжигали на костре?» От лица Сержа. «Я, ничего», — буркнула в ответ Элизабет, а после, подорвавшись на ноги, отступила подальше от своего похитителя, вспомнив, как она тут оказалась и в каком положении сейчас находится. «Так ты действительно капитан?» И так претенциозно посмотрела меня, словно впервые увидела. «И как ты догадалась?» «Потому что меня все так величают, или из-за того, что я ношу капитанский треугольник?» С иронией в голосе ответил я ей, краем глаза оглядывая каюту. Надеюсь, она больше никуда не лезла своими ручками. Похоже, что идея запереть ее в собственной каюте была не самой мудрой идеей. Узнай, Элизабет, что это за куклы, то, а в принципе ничего бы и не случилось, мои куклы Вуду еще не насколько идеальны, чтобы с помощью них можно было убивать, хотя я до сих пор экспериментирую и стремлюсь к этому. Если такое дело, то позвольте мне, мисс, нормально представиться. Итак, Сержа Гром, капитан этого корабля. Подхватив с головы одной рукой шляпу, я по-шутовски кланяюсь ей, после чего возвращаю головной убор обратно. «Так о чем ты там хотела со мной поговорить, Элизабет Смит?» С бегающими глазками представилась она своим ненастоящим именем. «Я горничная в поместье у господина губернатора. Очень интересно, вижу, кто-то хочет поиграть. И я пришла заключить соглашение относительно моратория на насилие в отношении Порт-Рейла и его жителей, но это уже не актуально. Я тебе больше скажу, хе-ха, это не мы атаковали Порт-Рейл», — улыбнулся я ей. Девушка даже не представляла, как она сейчас забавно выглядит, а точнее за кого себя пытается выдать и как это же выглядит в моих глазах. Простая служанка, одетая в дорогие шелка, предлагающая заключить перемирие. Даже в фильме эта ситуация мне казалась чуток абсурдной. Причем Барбоса явно вначале намекает на это, но стоило ему только услышать фамилию Тернера и сопоставить это с наличием у нее проклятой монеты, как тот отбросил всякие сомнения, касающиеся происхождения девушки. «Это были наши чуть менее успешные коллеги, с которыми у нас нет ничего общего. Тогда зачем вы похитили меня и Вильяма? Похоже, что своим признанием я порешил весь ее план, если такой вообще был. Тебе ответить красиво или правду?» Присев на кровать, я решил скрасить время с этой актрисой погорелого театра. «Красиво?» — нахмурившись, переспросила она, явно не до конца осознавая вложенный в фразу смысл. «Он мне в карты задолжал». С самым честным из возможных лицом ответил я. «Шутка. На самом деле он мне нужен для одного очень кровавого ритуала, который снимет проклятие с целой команды корабля, той самой, что атаковала Порт-Рейл. После чего с помощью ацтекского золота, проклятого языческими богами, я планирую получить даруемое проклятием бессмертие», — ответил я честно, ничего не скрывая, ибо знал, как она на это отреагирует. «Если не хотите отвечать, ваша воля, но не стоит мне рассказывать разные бредовые байки, придуманные на ходу». Ее экспрессивный ответ не заставил себя ждать. Я же лишь широко улыбнулся, Не хватало мне еще что-то доказывать этой строптивой девчушке, хотя и очень симпатичной. Есть все же в ней что-то особенное. Какая-то своя уникальная аура благородной особы, но в то же время боевитой кошечки, что только и ждала выскочить из опостылевших ей стен родного дома. Кстати, насчет ауры всего мистического, а это я реквизирую. Протянув руку, я одним движением сорвал с шеи Элизабет золотую монету, на что та с суровым лицом прикусила губу, явно недовольная моими действиями. Ацтекское золото в моих руках отдавало потусторонним холодом, но будучи тем, кто приоткрыл двери мистических искусств, я почувствовал еще и скрытую в монете силу, не такую яростную и липкую, которую я начал со временем ощущать при использовании магии вуду, а другую, более холодную, кровавую, невероятно могучую и беспощадную. К сожалению, на этом все и ограничивалось. Более никаких изменений в себе я не ощутил, хотя своим действием, грабежом монеты, я фактически выполнил главное условие наведения на себя проклятия. Печально, но ожидаемо. Похоже, что без того сундука мне не обойтись, что логично, если б проклятие так легко накладывалось, то Карибы уже давно превратились в острова мертвых. Какова будет моя дальнейшая судьба? От раздумий меня оторвал холодный вопрос моей пленницы, и даже по голосу я слышал, что он ей давался с трудом. Как бы ни храбрилась и не дерзила Элизабет, но факты не изменишь, она молодая, красивая девушка, которая находится на корабле полным пиратов, и сейчас в моих руках решить ее дальнейшую судьбу. А какими навыками ты владеешь? Есть опыт работы? Кем ты себя видишь через 10 лет? А, что? Я снова удивил ее. Говорю, отныне ты моя личная служанка. Неожиданно обрадовал я ее. Ты же работала на губернатора в такой же роли. Да, вот и дальше будешь делать все то же самое, только работая уже на меня. А как она обрадовалась, моей садистской стороне было любо-дорого смотреть за ее внутренними метаниями и попытками сохранить нейтрально обреченно-гневное лицо. Я же решил не оставлять ее наедине со своими эмоциями и подлить огоньку, вспомнив, что в загашнике яхты нашел не только оружие и химию, но и всякое разное тряпье, в том числе и кое-какую женскую одежду. Видимо, это был подарок владельца яхты своей жене, ну, до того, как я ее соблазнил. Впрочем, и любовницу я не исключаю, но это уже не важно. Вот, надевай. Моя широкая улыбка была готова дотянуться до ушей, стоило мне только показать Элизабет костюм горничной, 21 говика, а не тот, что носит местные сейчас. Я не буду это надевать. Категорически отказалась она, с возмущением смотря на костюм, как НКВДшник на врага народа. Если бы взглядом можно было испепелять, то, боюсь, меня бы развеяло вместе с этим предметом одежды. Но в его защиту я хочу сказать, что костюм был довольно целомудренный. Юбка по колено, небольшие рукава, даже бюст был довольно скромно прикрыт. Он скрывал намного больше, чем надетая на нее ночная рубашка. «Я ни к чему не принуждаю, можешь это не надевать». Легко согласился я и тут же демонстративно негромко воскликнул. «Боба, а сломай-ка малышу Тернеру руку или ногу, а лучше и то, и другое». Надо ли говорить, что после столь неприкрытого шантажа невероятно злющая Лиззи отобрала у меня костюм горничной? Думаю, не стоит. Скрывшись за дверью одного из шкафов, она, к моему сожалению, быстро переоделась, чтобы предстать предо мной в новом обличии. Уверен, будь здесь сейчас Дневальный, то присвистнул бы от ее скорости. «Мэм, а тебе идет». По достоинству оценил ее новый образ, что не сильно-то и добавило положительных эмоций моей горничной. «И еще, теперь будешь обращаться ко мне исключительно, господин, ясно?» После чего в комнате прозвучал тихий скрежет зубов. «Не хмурься, а то морщины появятся». Ухмылка с моего лица и не думала сходить, но прикалываться над схваченной дворянкой я перестал. Все нужно делать в меру, тем более еще успею насладиться тонким искусством троллинга, ведь нас ожидает неблизкий путь к сокровищам. Перестав обращать на нее внимание, я подошел к большому столу и уже привычными движениями начал разбрасывать гадальные кости, приступил, как нетрудно догадаться, к гаданию. Конечно, я гадаю не о любви или о том, сколько кто детей будет иметь, а о самом путешествии, пытаясь предугадать ожидающие нас беды и неприятности, которые могут возникнуть. И это действительно помогало. С помощью постоянного оттачивания этого мистического навыка, я со временем стал все чаще улавливать различные знаки, которые, бывало, сильно помогали нам в море. Раз было, что я предсказал надвигающий шторм, который грозил задержать нас на несколько дней, но благодаря мне мы его миновали. Во второй раз мне удалось предсказать неожиданно вспыхнувший пожар на камбузе, который благодаря мне быстро затушили. В третий раз предугадал неудачное падение кого-то из моряков. Правда, того неуклюжего юнгу это не спасло от смерти, уж больно знаки бывают расплывчатые, да каверзные. «Что вы делаете?» Не выдержав затянувшейся тишины, сдержанно поинтересовалась Элизабет, садясь напротив меня на кровать. «Гадаю, пират, колдун, извращенец, а теперь еще и оракул. Кем вы еще являетесь, мистер Сержа?» С иронией в голосе спросила моя пленница. «Попаданцем, экстремалом, рекордсменом и просто невероятным любовником». Подмигнул я ей, без всякого стеснения осматривая ее ножки в белых чулках, которые она тут же поспешила спрятать и нахмуриться, показывая всем видом то отвращение, что она ко мне испытывает. «Хе-хе, люблю стеснительных, обычно в постели они еще те оторвы. Хочешь, я и тебе погадаю?» «Можете погадать», — величественно разрешила она, после чего довольно ловким движением пересела за стол напротив меня. «Похоже, женщины во все времена падки на всякие такие вещи». Вновь кивнув кости, я сразу почувствовал, как они размываются, образуя узор черепа в короне. Знак был понятен как день, видимо, от судьбы не убежать. Мои брови тут же поползли в гору. Я думал, что с учетом всех моих действий, ее судьба тоже должна была измениться, но, похоже, у Фортуны были свои планы. «Что такое?» – забеспокоилась Лиза, чуть наклонившись в сторону костей. «Хах!» – а она быстро пришла в себя, поняв, что опасность миновала. «Теперь понимаю, почему Барбоса ее решил припугнуть в фильме. Она ножки свесит, и не заметишь. Поздравляю, тебе суждено стать королевой пиратов, и это несмотря на все, что я уже сделал». Ужас, тут не вовремя вспомнилось пророчество ведьмы и предрекаемая ею моя смерть, отчего настроение буквально полетело вниз, что я тут же поспешил исправить. «Ты чего расселась? Иди, приступай к своим обязанностям, моя ручная королева пиратов». Скомандовал я и тут же увидел ее недовольное личико, отчего настроение медленно поползло в гору. «Скоро меня ожидает занимательное шоу от дворянки до служанки с неожиданными поворотами, болезненными мозолями, истериками и прочими занимательными вещами. И все это я буду смотреть в первых рядах». Глава 18. Хитрая служанка. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как кто-то другой работает. А когда этот кто-то... симпатичная девушка в униформе горничной, то это вообще услада для глаз. Правда, моя новая служанка даже во время выполнения, казалось бы, весьма простых задач умела удивить своей неуклюжестью. «Почисти бокалы», звук бьющегося стекла, или «иди лучше сложи одежду», звук рвущейся ткани. «Господи!» Обреченно вздохнул, увидев куски ткани, что еще какие-то секунды назад были из-под ним. «Может, тогда отсортируешь книги?» Уже каким-то обреченным голосом поставил я перед ней еще одну задачу, и она опять меня не подвела. Гр. Ай. Не рассчитав силы, она набрала в руки слишком много книг, из-за чего Лиза впоследствии прогнозируемо споткнулась и расплескалась на полу каюты вместе с книгами. Глядя на развалившуюся перед моими ногами девушку, чье лицо натурально начало закипать от гнева и неловкости, я со всей силы уткнулся лицом в книгу, пытаясь скрыть вырывающийся из меня хохот. «Проклятые книги!» – прошипела Лиза, продолжая неумело подражать горничной. Но стоит отдать ей должное, ведь для белоручки, за всю жизнь не поднимавшей ничего тяжелее одной книги, она была довольно упрямой. Девушка, ни разу не пожаловавшись, лишь стиснув зубы, продолжила наводить порядок в моей каюте, выполняя задание за заданием, смиренно принимая мои приказы и замечания. Да было видно по глазам и нередко дергающимся чертам лица, что она ужасно бесится, особенно в моментах, когда я подмечаю ее косяки, но не более. Пока я тем временем демонстративно отдыхал, присев в углу с моим котом на коленях и книжкой в руках, попивая ароматный китайский чай, я посматривал за успехами своей пленницы, хотя правильнее будет сказать, выжидал, в предвкушении момента, когда она уже сдастся и перестанет играть в Штирлица. «Знаешь, Элизабет, наблюдая за твоей работой, у меня закрались сомнения, в самом ли деле ты таким представилась?» От моих слов Лиза аж приосанилась, став похожей на испуганного кролика. Но я не спешил заканчивать предложение, раскрывая ее личность. «Путешествие будет долгим, незачем терять столь занимательное развлечение так сразу. Именно поэтому я продолжил играть на струнах девичьей души, внутренне заходясь в хохоте от ее умилительных реакций на мои слова. Признавайся, ты же все-таки не горничная у господина губернатора, а, мистер Гром, я», — нервно воскликнула она, не давая мне закончить. Мисс Суон явно приготовилась отчаянно все отрицать, но стоило мне все же закончить говорить свое предположение, как она наоборот подавилась воздухом. «Ты его любовница», и в подтверждение своих слов демонстративно стукнул кулаком по ладони, наблюдая за исказившимся в шоке лицом Лизы. «Не отнекивайся, ведь это правда. Это и объясняет твою ночную рубашку из дорогого шелка, твои никудышные навыки, отсутствие мозолей на руках. Эх, а губернатор тот еще Дон Жуан. Видите ли, захотелось ему молодой девичьей плоти на старости лет. Но я могу его понять. Вы ошибаетесь». Уже куда более уверенно покачала она головой по сторонам, отрицая мои выводы, пока побелевшие костяшки пальцев сильно сжимали подобранную книгу. «Наша разница в возрасте. Я с такой вероятностью могла быть его дочерью. Нет, ты точно не дочь губернатора. Для подобного положения ты весьма наивна и простодушна. Начал я уже неприкрыто троллить ее, отчего Элизабет словила новый приступ возмущения, но так и не проронила ни слова, чтобы раскрыть правду, все еще теша себя возможностью сбежать при первом удачном случае. А кому это сделать легче, служанке или благородной заложнице? Эх, если ты не его любовница, то ты просто самая неуклюжая служанка во всем западном полушарии. Вот же ж повезло мне. Хватит, вы специально пытаетесь вывести меня из себя». Наконец-то не выдержав, девушка прекратила собирать упавшие книги и грозно, как ей, наверное, казалось, воскликнула, с вызовом уставившись в мою сторону: «Черт, мне кажется, нравится над ней издеваться, а какой у нее от этого вид!» Часто вздымающаяся от злобы избитого дыхания грудь, обрамленная нарядом служанки, вкупе со слегка раскрасневшейся кожей добавляли девушке некоего злого очарования. Маленькая львица, готовая накинуться на своего обидчика. «Да, это так и что?» — с вызовом в голосе обращаюсь к Элизабет. Впрочем, девушка сдержалась, понимая, что ничего не может с этим поделать. Еще секунду посмотрев на меня хмурым взглядом, она вернулась к своим обязанностям, но злой взгляд все же кидать в мою сторону не перестала. Чертовка. На этом наш разговор завершился, и я, получив порцию хорошего настроения, довольный вернулся к интересной книжке, а Лиза с видом нахохлившегося воробья продолжила наводить порядок в моей обители, только уже действуя куда аккуратнее, чем прежде, явно желая доказать ошибочность моих выводов. Но спокойствие продлилось недолго. В какой-то момент девушка неожиданно вскрикнула и отскочила в центр помещения. «Оно дрожит». Недоуменно уставившись на девушку, я мысленно перевел дыхание, прогоняя собственный испуг из-за ее визга. «Черт, я даже немного начинаю жалеть, что вообще ее похитил». Про себя произношу, ловя весьма красноречивый взгляд бороды, который словно говорил: «Хозяин, ты нахрена ее вообще сюда притащил? Что тебя так напугало?» Сделав неглубокий вдох, покровительственно обращаюсь к Элизабет. «Оно, я не хотела, честно, случайно задела, когда убиралась, и оно задрожало, а потом взяло и вспыхнуло». Переведя взгляд на то место, которое указала девушка, я увидел включенный телефон. Видимо, нечаянно зажала кнопку. «Расслабься, пугливая ты моя, это просто телефон». Расслабленно махнул ей рукой, а после, немного подумав, я поднялся и взял его в руки, демонстрируя девушке безобидность данного девайса. «Видишь, ничего страшного. Телепсланец, что это такое?» — перевела она название телефона и с любопытством подскочила к испугавшему ее предмету. Видно, что моя демонстрация и отсутствие какой-либо опасности со стороны неизвестного ей предмета быстро избавили ее от чувства опасности и настороженности, уступив место женской любознательности. Примечание. Хне, с английского точильный сланец или точильный камень. Учитывая, что телефон в выключенном состоянии выглядит как черный кирпич, сиречь, камень, то она за это и ухватилась, предположив, что это какой-то тип сланца или как-то связанное с ним. Девочка образованная, слова всякие знает. Легче сказать, чем он не является. Задумчиво протянул я, прикидывая, какими современными аналогами можно объяснить функционал и предназначение сего девайса. «Хм, как бы тебе понятнее это растолковать. В общем, это музыкальная шкатулка, а также зеркало, способное запоминать изображение». Максимально просто я объяснил Элизабет функции телефона, упустив самый главный – коммуникацию. Что в принципе логично, кому звонить. Тут даже оптические телеграфы только в зачаточном состоянии, Что уж говорить про связь благодаря радиочастотам. В итоге это вылилось в то, что я буквально понтовался этим куском высокотехнологичного кирпича. Хочешь послушать музыку или увидеть мои портреты? Фотоаппарат сейчас тоже только у Сержа, поэтому слова фотографии или фотки были бы девушке непонятны. Это, почему бы и нет? Лиза быстро согласилась на мое предложение, явно смекнув, что это шанс избежать так ненавистной ей уборки. А где создали такой механизм? Буду честной с вами, но я никогда о таком даже не слышала. Располагайся. Махнул рукой в сторону кровати и сам же приземляюсь на нее. Девушка же, замерев на долгий десяток секунд, все же последовала за мной, хоть и не так развязно, как я. Было видно, что ей все еще некомфортно находиться рядом со мной, но таинственный звук разблокировки поймал женское любопытство, словно рыбак на крючок, заставив на время забыть о своей неприязни. Хе-хе. Произвели этот прибор в Китае, ну или как сейчас говорят, в Поднебесной. Не спеша я начал знакомить ее с чудесами 21 века. Включал разную музыку, демонстрировал свои фотографии в разных частях света. Элизабет только и оставалась издавать изумленные ахи и охи. Девушка от охватившего ее любопытства явно забилась, где находилась и с кем, и, в какой-то момент, перестав демонстрировать отчуждение от нашего плотного общения, поудобнее устроилась на кровати, придвинувшись поближе ко мне. А тут я охочусь на львов в Африке. Вот, оцени, какого царя зверей я завалил. Моя фотография, где я стою над поверженным зверем, заставила девушку невольно прильнуть к моему плечу, чтобы детальнее рассмотреть доказательства моих достижений. Но меня сейчас интересовали не былые достижения, а новые вершины. А как невинно начиналось. Стоило всего лишь каждый следующий кадр по чуть-чуть отодвигать от нее телефон в мою сторону. Черт, я аж злодеем, который соблазняет невинную принцессу Дисней, себя почувствовал. Как хорошо, что это правда. Кстати, не желаешь мне составить компанию в распитии одного благородного напитка? С самой обворожительной и невинной улыбкой, которую только мог изобразить, я продемонстрировал ей бутылку отменного виски с парой стеклянных бокалов. Смерив взглядом бутылку с золотистым напитком, у Лизы вдруг загорелись глаза, которые она хитро прищурила, и с уже более заинтересованным голосом она кивнула в согласии. «С радостью приму ваше предложение». После этих слов к нашему увлекательному разговору и хорошему настроению добавился алкоголь на пару с тарелкой фруктов. Хотя обычно все происходит наоборот. Король, человек королеву морей, в смертной плоти решил заточить, чтоб вольный народ по глади вод, вдоволь не мог ходить. Йо-хо, встанем вместе, флаги поднимем ввысь. Грязная шайка бесов морских, за жизнь теперь не держись. Веселый мертвец, пастырь черных овец, собрал нас, кто жив и кто мертв, и вдаль нас погнал с дьявола платой, парусом вольных вод. Йо-хо, громче затянем, черт ждет нас у адских врат. Прочь он побежит от песни той, что поет пират. Расположившись с Лизой на кровати, мы, держа в руках бокалы, весело напевали мелодичную песенку, а градус праздника в нашей каюте все увеличивался и увеличивался с каждым опрокинутым бокалом. Вот заполучу проклятое сокровище и всю команду научу это петь. Будем петь без остановки. Порывисто пообещал я, размахивая уже которой бутылкой. Тогда это будет содружество самых дерзких пиратов Карибского мира. С заливистым смехом вторила мне пьяненькая Элизабет. Дорогая, бери выше. Целого океана, целого мира. Поднял я указательный палец вверх. Как странно, несмотря на ваши невероятные достижения, мистер Сержа, я о вас никогда не слышала. Положив палец к щечке, задумалась моя гостья. Ну, на Карибах я всего ничего, да и пиратом стал лишь недавно. Можно сказать, это было результатом невероятного стечения обстоятельств. Махнул я головой, вспоминая свое попадание. Но мы это исправим, весь мир еще узнает обо мне. Я заставлю еще не единожды его содрогнуться. Каждый будет дрожать от моего имени, впадать в благоговейный трепет от моих подвигов. Строя воздушные замки, я аккуратно приобнял за плечо прижавшееся ко мне тело девушки. Но обещаю, куда бы ни занесло меня море, у меня всегда найдется тепленькое местечко для тебя, господин Гром, воскликнула девушка, вырвавшись из моих объятий, а после, подняв пальчик, покачала им передо мной в укоряющем жесте. Я еще не настолько пьяна, чтобы позволять вам подобные разговоры, так давай это исправим. Ха-ха, засмеялся я и сам прилил к бутылке. Элизабет тоже подняла свою бутылку, но так и не донесла ее до места назначения, остановившись на полпути. Из-за тусклого освещения в каюте, я смог незаметно из-под полуприкрытых век наблюдать, как она, смерив мою фигуру равнодушным и куда более трезвым взглядом, чем демонстрировала всего секунду назад, отвела его в сторону. «Ну что ж, продолжим пить». С восходом молодого месяца в каюту капитана грешной девы вновь хлынул свет, открывая следы недавней пьянки, в виде валяющихся то тут, то там пустых бутылок и пары тел, развалившихся в обнимку на кровати. Но нетронутая одежда показывала, что парочка так и не перешла к более глубокому уровню взаимопонимания. Веки девушки в довольно провокационной одежде слабо замерцали, и, словно прислушавшись на секунду к чему-то, они тут же открылись. Удостоверившись, что ее пленитель не подает никаких признаков бодрствования, она плавными движениями вырвалась из его объятий, после чего, поднявшись, на цыпочках ринулась к столу. ГРМ, не почувствовав уже ставшей привычной живой подушки, Сержа недовольно засопел, заставив девушку замереть на месте, но ненадолго.